Глава 31. «Ты грибы не будешь доедать?» — спросил барин у смертника, и тот протянул толстяку тарелку. «Не наелся?» — поинтересовался смертник. «По мне так кормят тут на убой, хлеба только не хватает». «Мы еще не обедали», — пояснил скрипач. «Почему?» — не понял смертник. «Опоздали?» «Мы рейдеры», – вздохнул скрипач. «Для нас все только за деньги. Это солдатам двухразовое питание, форма и мелочь на карманные расходы. Мы и за проживание платить должны, если в общежитии бы жили». «А сейчас вы где живете?» – поинтересовалась Даша. «Землянка у нас своя в южном квартале», – ответил барин. «Хорошая, глубокая, никаким снарядом не взять». «А почему не покупаете обед?» – спросил смертник. «Вам же деньги дали». «Сейчас что-нибудь возьмем», – ответил скрипач. «Цены только взвинтили до предела. Обоза давно не было, а с жилых кластеров продуктов много на себе не унесешь». «Земляк сегодня ночью, говорят, только чай и специи с востока притащил», – вставил молот. «Ничего больше в магазинах и квартирах не нашел». «Чай даже муры уже не берут», – сказал Кобра. «Там каждые 3 недели кластер прилетает. Все расхватают, кто что успел, а чай, кофе и специи лежат». «Иногда томатная паста с маринадами остается», — добавил Беркут, и все согласились. «А вот если перезагрузка ночью», — загадочно произнес Жемчуг, — «то все наше. Зеленый горошек мы тогда муром оставляем». «Это если внешники подлянку не организуют», — прокомментировал сложную военно-продуктовую ситуацию на востоке Кубань. «Может, мою картошку съешь?» — спросила Даша у барина. «Она холодная, правда, вон там стоит». Барин посмотрел на Дашу подозрительно, но от подарка не отказался. «А мы почему тогда не платим?» — решил разобраться в ситуации до конца смертник. «Вы новички», – принялся объяснять скрипач, пока барин гонял за тарелкой на соседний маленький столик. «Вы неделю вообще ни за что не платите. Это чтобы к улью немного привыкнуть, оклематься здесь. Подарок такой от штаба». «На месяц обещали», – уточнил Берет. «А, ну да», – согласился скрипач. «У вас ведь заслуги. Потом вы должны или в армию вступить, или уйти. Ну или жить как вольные рейдеры, огородники или копатели. Это значит, что за хабар и работу вам платят полностью, и вы за все тоже платите». «А нам не полностью заплатили?» — спросил смертник. «Вы долю стронгов получили», — ответил телескоп. 40% получает штаб, 25% институт, — начал перечислять Жемчуг, 5% сенсу, остальное поровну поделили на 12 частей. «Багира тоже получает?» — уточнил смертник. «Конечно», — ответил Кубань. «И жемчуг, и горох, и спараны. Она, наверное, единственная на базе, кто черный жемчуг ест, не стесняясь». «В сумме много, значит, заработали», — сказал смертник. «Это точно», — ответил молот. «Богатая добыча в этот раз пришла. Никогда такой не было. Даже боеприпас не слабо так потянул». «Теперь хоть можно в рейд отправляться», — сказал какой-то серьезный камуфлированный боец из тех, что сидел немного в стороне. «А то мы сегодня ночью на север прошли, по колонне ударили и сразу сбежали». «Даванули вас, Самара?» — спросил вернувшийся на дач. «Патронов дали по 1 магазину на брата», — ответил Стронг. «Много тут навоюешь. А у них прикрытие было, будь здоров. Евросоюзовцы мины, похоже, везли. 4 машины им на воздух подняли, а они нас огнем накрыли. Пришлось через проход в минах отойти». «Кинан патроны к автомату еще не дает?» — спросил Беркут. «Нет, конечно, они с картриджем крупного калибра НЗ еще не восстановили», — ответил Самара и поинтересовался у скрипача. «Нам ничего не принесли?» «Нет, все в арсенале лежит. Вместе с броней сдали», — ответил рейдер. Там в землянке, правда, на 5,56 еще остались. Крупного калибра около сотни штук бросить пришлось. Гранат там вообще дофига. Продукты есть, тушенки только больше не осталось. Что за землянка? Заинтересовался Самара. Это которую у Килдингов отбили. Надо же остатки поскорее забрать. Мы уже думали над этим, сказал Жемчуг. Скрипач нашел, не согласился Самара. Ему и решать, чья землянка. Отдай ее мне. Третья часть твоя. «Круто!» – отозвался барин. «Согласен», – подытожил скрипач. «Нам надо еще подлечиться как следует и новую команду набрать. Короля больше нет, не верится даже». «Желающих много найдется к вам попасть», – сообщил Самара. «Не успели в треугольник войти, а уже землянки полные ракет в руки лезут». «Осколки во все места лезут», – вздохнул барин. Дашиной картошки для него оказалось совершенно недостаточно. Барин со скрипачом встали и пошли изучать новые расценки на раздач. Девушка в это время снова повернулась к смертнику. «Почему ноль?» – спросила Даша, и на даче удивленно вскинул брови, а смертник усмехнулся. «Какой ноль?» – не понял на даче. «Это что, матрица какая-то?» Снова задала вопрос смертнику Даша. «Не в этом дело», – уклончиво ответил смертник, и любопытство Стронгов перелилось через край. «Объяснили бы хоть о чем говорите», – попросил Кобра. «Он выставил ноль на кинжале у Килдингов и получил белую жемчужину», – объяснила девушка, но понятней от этого не стало. «Как эта вселенная может весить ноль? Глупость какая-то». «Ну, это же Килдинги», – попытался уклониться от разговора смертник, но он не на ту напал. «Все равно объясни», – не сдавалась Даша. Она не была ученым, но ум у нее был очень пытливым, и еще она страшно любила всякие тайны и загадки. Оставлять в покое смертника она не собиралась. «Ничего сложного», – ответил смертник. «Скажи, сколько будет один прибавить минус один?» «Ноль», – легко ответила девушка. «А если плюс бесконечность и минус бесконечность?» «Не знаю». «Тоже ноль». «А вот и не обязательно. А вдруг плюс бесконечности больше или меньше, то уже не ноль получается». «А если две части единой вселенной тесно взаимосвязаны, что тогда?» «Ну, не знаю», – задумалась Даша. «А как это минус вселенная? Что за ерунда? Такого не может быть». «Согласен», – неожиданно ответил смертник. «Минус дерево, минус яблоко, минус человек – идиотизм. Только почему-то мы этот идиотизм с первых классов школы изучаем. И никого в психушку за это не отправляют?» «Это же просто математика», – не поняла Даша. «А откуда математика берет то, чего нет?» – спросил смертник, глядя Даше прямо в глаза. «Где ты видела минус дом или минус реку в природе? Ну где? Даже нуля нет в окружающем нас мире. А вакуум?» «Это не ноль. Это очень маленькое, но положительное значение. А что такое квадратный корень из минус единицы? Ну, это же бред, согласись». «Это число и, по геометрии проходят». Даша задумалась. «Вся современная математика имеет дело с абстракциями», продолжил объяснять смертник. «Исходные же математические понятия создаются учеными в основном на интуитивном уровне. Затем сложные математические модели строятся путем выхода на все более и более высокие уровни абстрактного измерения. И уже на математике базируется вся остальная современная наука». «То есть ты хочешь сказать, что этот мир абстракции реально существует?» «А как же иначе? Мы экстраполируем задачу на уровень абстракции, решаем ее там и возвращаем готовое решение обратно, и все работает. Он не только существует, но и тесно связан с нашим миром». Так это и есть антимир? Вряд ли. Скорее, это что-то вроде буфера между мирами. Нирвана. А что такое нирвана? Столько раз слышала это слово, а понять до сих пор не могу. Это пустота. Только пустоты не существует. Не поняла? Пустота означает наличие другого вида энергии. Если нет материальной энергии, то считается, что это пустота. Но на самом деле там что-то есть. Но что-то совершенно другое. Антимир? Нет, антимира там тоже не должно быть. Это уже третий вид энергии. Нирвана, или мир абстракции, это только пограничная зона между двумя абсолютно противоположными мирами. И мы способны в нее проникать? Не все. Для кого-то абстракция является недоступной, например, для животных. Откуда ты знаешь? Мы с женой как-то делали ремонт в служебной квартире. Разрешение на допуск строителей на секретный объект оформить не удалось. Легче на Луну слетать. Так Камала, кошка наша, ходила и изучала, что мы делаем. Она никак не могла понять, зачем это люди разводят в ведре какую-то пасту, мажут ее на стену, а потом трут ее так, что пыль летит. Она нюхала шпаклевку и смотрела на нас очень внимательно. Ну как можно кошке объяснить, что такое ремонт? Никак. Вот именно. Она хорошо разбирается в курицах, сардельках и сметане. Абстракция не ее конек. Неужели без этой абстракции нельзя прожить? Далеко мы уйдем, если у нас даже геометрии не будет. То есть мы можем через абстракцию выходить на более высокие уровни познания? Да, но это не каждому по плечу. Это определенный дар. Разум человека, наделенного таким даром, способен проникать в миры, обладающие сверхзнанием. То есть становиться богами? Ну или полубогами. Высшим разумом нам не стать. Почему? Мы слишком маленькие, всего лишь крохотные проекции единого сверхсознания. Вы в это верите? В это верят килдинги. Точнее, тот представитель секты, с которым мы работали. Я ученый, мне одной веры мало. А это сверхсознание, это Бог? Определений очень много, но большинство религий склоняются к такому термину. И какой он? Я откуда знаю. Чтобы хоть как-то понять абсолютный сверхразум, нужно также обладать сверхразумом хоть в какой-то мере. То есть, чем я ближе к человеку и дальше от кошки, тем больше смогу понять, что такое шпаклевка. Очень много разных описаний существует. Я читала, призналась Даша. И большинство из них не выдерживает никакой критики. Нехотя добавил смертник. Он огляделся. Вокруг стояли люди, которые не очень были склонны к философии. Но заняться им все равно было нечем. Вся разнообразная деятельность на базе кипела в основном ночью. Ночью уходили в неизвестность стронги и рейдеры. Ночью солдаты во главе с огородниками садили, удобряли и поливали гигантские огороды. Ночью солдаты копали противотанковые рвы и ловушки для бронетехники, жилые и складские помещения. Особо одаренные вольные копатели – занимались специальными подземными коридорами для быстрого выхода на поверхность в обход мин, которыми усердно закидывали окрестности внешники. Днем все отдыхали и приходили в помещение столовой на обед и ужин. Или посмотреть бокс, или футбол, иногда кино, а самое главное – пообщаться с приятелями. «Почему не выдерживает критики?» – не поняла Даша. «Мне не нравятся фанатики», – признался смертник. «Ни с той, ни с другой стороны». «Какой такой другой стороны?» Информации для осмысления Даши явно не хватало. А поговорить ей очень хотелось. Возвращаться в помещение, которое ей казалось одиночной камерой, Даша не хотела. В столовой же было довольно чисто и уютно. Всех заставляли на входе в главный бункер мыть обувь, если она была грязной, а солдаты регулярно драили повсюду полы. Вентиляция в зале была превосходной. Даже кто-то поставил на некоторые столы пучки душистых трав в красивые вазочки. На маленьких столах лежали аккуратные скатерти. Одни утверждают, что Бог всеблагой, с некоторым недовольством принялся объяснять смертник. «А разве это не так?» – удивилась Даша. «А откуда тогда взялось зло?» «Не знаю. То есть он злой?» «Есть и такое мнение. У людей с такой точкой зрения, как правило, очень неприятные привычки». «Какие?» «Они любят приколачивать на крест вверх ногами и умерщвлять людей различными другими ритуальными способами». «А какой он на самом деле? Вы как думаете?» «А мы с конторскими ребятами после длительных философских рассуждений пришли к выводу, что если и существует феномен сверхсилы и сверхсознания, то его нельзя впихнуть ни в какие убогие границы. Понятие добра и зла существует только для людей, чтобы они не превратились в животных». «Все равно не понимаю», – не сдавалась Даша, – «как добро может уживаться со злом?» «На солнце есть пятна», – попытался объяснить смертник. «Как ему это мешает?» «Не знаю». «Никак не мешает. А есть еще магнитные бури. Как они мешают солнцу?» «Никак». «Именно. Они мешают людям, причем только больным. Солнце может выжигать огромные территории, но на него это никак не влияет. Сверхсила не обязана считаться силой малой, а сверхразум с малым разумом. Понятно?» «А мы можем тоже обрести сверхразум и сверхсилу?» «У меня-то зачем, спрашиваешь?» «Спроси у него». Смертник указал на внимательно слушающего дискуссию на даче. «Да, можем», – ответил на даче девушке, вручая ей красную жемчужину. Даша просияла и поцеловала на даче в щеку. Жемчужина, после того, как девушка ею налюбовалась, исчезла в красивом ротике. «Ой, она горячая», – сказала Даша, дотронувшись до живота. «Других не держим», – хохотнул молот. Все расслабились, заумная болтовня закончилась. Нужно было промочить горло. Стронги отрядили на кухню кобру. «Насчет пива сходи, узнай», – обозначил задачу Кубань. «И если вообще и сколько стоит, по 3 спарана, скажи, возьмем». 4 уже», – подсказал кто-то из стоящих рейдеров. «Только бутылочная козел, другого нет». «Неси», – махнул рукой телескоп, – «я угощаю». «Там 2 ящика», – сказал еще один рейдер. «Все забирай», – одобрил Сенс. «Я помогу». Жемчуг направился к раздаче вместе с коброй.